Глава 16. Сиприано Сальседо выпало делить камеру с фраем Доминго де Рохасом. Он предпочел бы соседа менее угрюмого, более откровенного, но выбирать не приходилось. Фрай Доминго был все в том же мирском костюме, и единственное, от чего он отказался в своем маскараде, была нелепая шляпа с перьями. Дона Карлоса де Сесса поселили с Хуаном Санчесом, напротив находилась камера доктора, в глубине коридора, в большой камере собрали пятерых монахинь из Вифлеемского монастыря, а шестая, Каталина де Рейносо, оказалась сокамерницей Анны Энрикес. Как Сальседо и предвидел, попарное заселение было неизбежным. Секретная тюрьма на улице Педро Барруэко, где обычно хватало места для иудействующих и морисков, жертв случайных облав, оказалось весной 1558 года тесна для наплыва лютеран. Такое количество арестантов застало врасплох инквизицию, располагавшую узилищем всего в 25 камер. Вальдесу не оставалось иного выхода, как забыть об обязательной изоляции и заточить преступников подвое, потрое, а в случае с монахинями из Вифлеемской обители даже пятерых в одной камере. Однако Вальдес предусмотрительно потребовал, чтобы при составлении пар в расчет принимались различия в общественном и интеллектуальном уровне узников, а также степень их прошлой близости. Таковыми были пары вроде Карлоса де Сесо и Хуана Санчеса или Сальседо и фрая Доминго де Рохаса. Сальседо, обладавший обостренной способностью к адаптации, довольно быстро приспособился к условиям нового узилища. В каменной стене камеры, вдвое больше, чем в Памплоне, были только два отверстия. Зарешеченное окно на расстоянии 3 вар от пола, выходившее во внутренний двор, и дверной проем с массивной дубовой дверью толщиной в ладонь, засовы и замки, которые резко скрипели, когда их отпирали и запирали. Койки стояли параллельно вдоль двух стен, койка доминиканца под окном, а в противоположном углу, в полутьме, койка Сиприано. Кроме коек, на полу из холодных каменных плит стояли сосновый столик с двумя скамейками, умывальник с кувшином воды и два прикрытых урыльника для испражнений. Следить за ходом времени Сиприано мог по обязательным посещениям Мамерто, помощника надзирателя, приносившего еду, и другого помощника по имени Дато с грязной гривой светлых волос и штанах до колена, который по вечерам опорожнял параши и кое-как мыл пол камеры в субботние дни. Мамерто был невозмутимый, суровый парень. 3 раза в день он ставил на стол скудную еду в железных мисках, забирая их при следующем посещении. Время стояло теплое, и ходил он в одном камзоле, штанах из легкой ткани и веревочных сандалиях. Он никогда не здоровался и не желал спокойной ночи. Однако назвать его жестоким было нельзя. Он просто приносил и уносил миски, не делая никаких замечаний о хорошем или плохом аппетите узников. Что касается Дато, тот не так строго соблюдал тюремные порядки. Вынося параши или ставя их на место, он при этом напевал какую-нибудь веселую песенку, словно носил не нечистоты, а букеты цветов. Его рот был всегда раскрыт в глупой, беззубой ухмылке, не сходившей с его лица даже по субботам, когда он мыл пол. Хотя тюремный устав запрещал разговаривать с узниками, Сальседо, более общительным, чем его сокамерник, да то здоровался и шепотом сообщал кое-какие новости, не имевшие для узника большого значения. Одевался Дато похуже, чем Мамерто, ходил в коротком балахоне под поясным веревкой, который снимал только в субботу, когда мыл пол. Делал он это босиком, всего лишь в камзоле и штанах, но и этот облегченный вариант одежды отнюдь не прибавлял ему усердия в работе. Фрая Доминго раздражал шепот Дато. Он спокойно переносил безмолвный приход и уход Мамерто, но услужливость второго Его глупая, беззубая ухмылка, падающие на плечи космо бесцветных волос, выводили доминиканца из себя. Сиприану, напротив, обходился зато терпеливо и приветливо, старался его разговорить, надеясь получить какие-нибудь сведения. Сиприано спрашивал об узниках в соседних камерах, и хотя дото ничего определенного не мог сказать, он пришел к выводу, что слева от их камеры находились Педро Касалья и бакалавр Эрресуэло, а справа ювелир Хуан Гарсия и Кристобаль де Падилья, виновник их бед. А напротив, как ему уже указали раньше, одиночная камера доктора. Двери и стены были такими толстыми, что сквозь них не проникало ни малейшего звука, никакого признака жизни из соседних камер. Тучный с двойным подбородком доминиканец, укутавшись в свое зеленое облачение и замызганную докторскую мантию, читал, лежа на койке под зарешеченным окном. На следующий день после прибытия он попросил книги, перо и бумагу. Ему тут же к вечеру принесли несколько житий святых, трактат о науках Гаспара де Техады, томик Вергилия, чернильницу и два пера. Фрай Доминго знал права узников и пользовался ими неукоснительно. Содержание книг, по-видимому, не слишком его интересовало. Он заставлял себя читать с одинаковой сосредоточенностью и рыцарский роман, и святого Иоанна Лествичника, словно буквы производили на него чисто механическое, завораживающее действие. Иоанн Лествичник до 579-го, около 649-го годов, византийский религиозный писатель. Особенно известен его аскетико-дидактический трактат «Лестница, возводящаяся к небесам». Зная тайные интриги инквизиции, и организацию, и методы, он каждый день, проснувшись после сиесты, просвещал Сиприано, подробно описывая всевозможные варианты их будущего. Наказания, мол, есть разные. Нельзя смешивать преступника по легкомыслию с закоренелым еретиком или с тем, кто примирился с церковью. Первого и последнего обычно передают светским властям, и их ждет удушение горротой, прежде чем их тела предадут огню. Что ж до вторично впавшего в ересь, закоренелого или упорствующего, их сжигают на костре живыми. До сих пор эта кара применялась в Испании редко, но монах подозревал, что отныне она станет обычной. Он рассказывал Сиприано про Сан-Бенито с языками пламени и чертями для случайно впавших в ересь, и с мотовилом святого Андрея для примирившихся. Сан-Бенито — особое одеяние, балахон, обвиненных в ереси, которым предстояло аутодафе. Кары подразделялись по степеням и оттенкам, однако приговоры формулировались очень точно. Среди них были пожизненное заключение, конфискация имущества, изгнание, лишение духовного сана или дворянских привилегий. Они часто дополняли более суровые наказания. Фрай Доминго также поучал Сиприано насчет структуры и функции аппарата инквизиции или прав узников. Так они беседовали, каждый лежа на своей койке. У монаха голос был низкий, гортанный. Сиприано же говорил тоном смиренно-вопросительным, каким бывало обращался к своему наставнику, дону Альваро Кабеса де Вака, добившемуся столь плачевных результатов. Беседы эти постепенно стали необходимостью, но помимо них каждый из узников жил своей жизнью, не стремясь близко узнать другого, не то вынужденное их общество могло стать невыносимым, а это худшее из тюремных пыток, — говорил монах. Фрай Доминго де Рохас сохранял о себе весьма высокое мнение. Считал себя важной персоной и видным церковным деятелем. Вероятно, столь высокая самооценка и побудила его украсить себя во время бегства шляпой с перьями. Он охотно рассуждал о своей персоне, о своем участии в секте, но был беспощаден по отношению к некоторым собратьям, вроде Хуана Санчеса, совратителя, по его словам, монахинь из Вифлеемского монастыря и его простодушной сестры Марии. А о других отзывался двусмысленно, например, об архиепископе Толецком Бартоломе Каранси, на которого никто не посмеет накинуть петлю. Иногда он утверждал, что Каранса, по сути, не лютеранин, у него только речи лютеранские. Сам-то фрай Доминго, видимо, был в вере не очень крепок. Он рассказывал Сиприано о своем призвании, о вступлении в орден доминиканцев, об истовом католичестве своей семьи. Его связь с сектой, как и Сиприано, была недолгой, началась она не больше 4 лет назад. Но, имея склонность к миссионерству, он обратил в протестантство одного из братьев и нескольких племянников. В Памплоне, когда его схватили, он этого не скрыл. Напротив, он похвалялся тем, что он священнослужитель нового типа, восприимчивый к свежим течениям. Однако начинал ли он свои признания с одного или с другого конца, они всегда завершались персоной Бартоломе де Каранса, главным предметом его ненависти. То, что этот богослов наслаждается свободой, между тем, как его ученики, — говорил он, — гниют в застенках, раздражало монаха чрезвычайно. Но настанет и час Карансы, Вальдес его ненавидит и, в конце концов, предаст суду. А пока монах готов был искать его покровительство, коль высокое положение архиепископа может чем-то помочь. Если не считать бесед с доминиканцем, Сиприано Сальседо, тепло укутанный, несмотря на летнюю жару, лежа в полутьме и тревожа со своей участи, чувствовал себя совершенно одиноким. По утрам он какое-то время уделял тому, чтобы, волоча цепи, привыкнуть ходить в кандалах, однако потертости на лодыжках были мучительны, от них болели даже кости. Поэтому он по большей части лежал на койке или сидел на скамье, опершись затылком о сырую стену. Иногда днем читал, но без пользы, и часто взывал к Христу, надеясь примириться с ним или попросить у него помощи, чтобы противостоять трибуналу. Он не собирался восхвалять свое прошлое или отрицать настоящее только из страха. Он хотел быть искренним, соответственно своей вере, ибо Бога нелегко обмануть. Полузакрыв глаза, ощущая в веках непрестанное жжение, он говорил это Господу, стараясь сосредоточиться, забыть, где он находится. Ни один из шагов в прошлом не казался ему легкомысленным или необдуманным. Он всей душой воспринял учение о благодеянии Христа. В позиции, которую он занял, не было ни гордыни, ни тщеславия, ни корысти. Он просто уверовал, что страсти и смерть Иисуса были чем-то столь значительным, что их достаточно для искупления грехов всего рода человеческого. Поглощенный этой страстью, он сосредоточенно, но напрасно ждал явления Господа. Одного знака его, хоть малейшего, направляющего его на путь истины. «Покажи мне путь, Господи!» — умолял он, но Господь не внимал ему, молчал. «Господь наш не может принять решение», — говорил он сам себе. «Это я должен решить, сам, во имя моей свободы». Однако у него не хватало решительности, ясности, необходимой четкости мысли. И так пребывал он в нетерпеливом ожидании, пока какое-нибудь замечание фрая Доминго или резкий скрип замков, предвещающий приход Дато, не нарушал его глубокой задумчивости. Тогда он, не шевелясь, обращал взгляд на тюремщика, на его прямые и растрепанные вихры, торчащие из-под красной шерстяной шапки, на его неопрятные штаны ниже колен. Волшебство нарушалось, и мысли Сиприано без сопротивления возвращались в повседневную его жизнь. Однажды Дато, прежде чем направиться к параше, подошел к нему и, не глядя на него, вложил в его руку многократно сложенный листок. Сиприано был поражен, однако виду не подал. Он знал, что присутствие фрая Доминго не обязывает его делиться с ним новостями, сообщать о том, что тюремщик подкуплен, поэтому он не шевельнулся, пока Дато не поменял урыльники. Лишь тогда он развернул листок и, напрягая в полутьме глаза, прочитал. Признание Доньи Беатрис Касальи. Вчера, 5 августа, перед трибуналом инквизиции, Донья Беатрис Касалья заявила на допросе ей учиненным, что она совратила самого фрая Доминго де Рохаса. Также Кристобаль де Падилья из Саморы был совращен доном Карлосом де Сесо, между тем, как ее брат, дон Агустин Касалья, стал жертвой того же дона Карлоса де Сесо и своего брата Педро, приходского священника Педросы. Хуан де Касалья совратил свою жену, а доктор — свою мать, донью Леонор, и таким образом почти вся семья Касалья, о Констансе речь пойдет позже, была записана в лютеранскую секту. Продолжая свои искренние показания, допрашиваемая заявила, что донья Каталина Ортега совратила Хуана Санчеса, и оба они вместе, ювелира Хуана Гарсио. Фрай Доминго де Рохас в свой черед ввел в соблазн свою сестру Марию, хотя он это отрицает, и большинство членов своей семьи. Кристобаль де Падилья со своей стороны совратил небольшую группу в Саморе, а его брат Педро вместе с доном Карлосом де Сесо, владельца Педросы, дона Сиприано Сальседо. Сиприано, ошарашенный, застыл в неподвижности, скованный необычным внутренним холодом. Желудок пронзила боль, словно во внутренности вгрызался хищник. Никогда еще не было, чтобы небольшая записка причинила ему такие страдания. Им овладело отчаяние. Сиприано Сальседо мог себе представить что угодно, только не предательство в их кружке. Братство, о котором он мечтал, обратилось в прах, оказалось плодом вымысла, никогда не существовавшим и немыслимым в реальной жизни. Он вспомнил их собрание, последнюю торжественную клятву участников, обещавших, что никогда не предадут своих братьев в трудные времена. Правда ли то, что написано на этом листке? Возможно ли, чтобы Беатрис, не колеблясь, донесла на стольких людей, начиная со своих братьев? Неужто жизнь ей так дорога, чтобы ради нее нарушить клятву и отправить свою семью и друзей на костер? Слезы туманили глаза, когда он перечитывал эту бумагу. Потом он подумал о Дато. Фрай Доминго предупреждал его, что продажность и предательство процветают среди нижних чинов тюремного начальства. Однако написанное не могло быть сочинением какого-нибудь тюремщика, ни даже коменданта тюрьмы. Это мог написать только член трибунала, или, что еще более вероятно, секретарь трибунала. После краткого размышления он решил не показывать фраю Доминго признание Беатрис Касальи. Зачем еще больше ожесточать его душу? Что выиграет монах, узнав, что Беатрис выдала его и практически всех членов группы? На следующий день он, лежа на койке, ждал прихода Дато. Тот вошел, как всегда, мурлыч какую-то песенку, но когда подошел к его ложу, Сиприано вполголоса спросил, сколько ему должен. Ответ Дато его не удивил. «Сколько дадите?» — сказал Дато. Сиприано вложил ему в руку дукат, который Дато долго рассматривал с одной и с другой стороны, и глаза его блестели от алчности. Наконец он спросил, не нужно ли еще что-нибудь кому-нибудь передать, и Сиприано кивнул утвердительно. Он понимал, что установил некую цену, но не считал ее ни чрезмерной, ни бессмысленной. После рассказов доминиканца о карах, назначаемых еретикам, он понимал, что его состояние будет когда-нибудь конфисковано. Потом подумал, что сам Господь вдохновил его поделиться своим имуществом с собратьями. Ну, конечно, в тюрьме у него денег было немного. Удивительно, что в Сильвете его обыскали весьма поверхностно, ища оружие. Косоглазого видали, кроме оружия и бумаг. Ничего не интересовало. Его денег он не тронул. Миссии видали было доставить Сиприану невредимым из Памплоны в Вальядолид, и он ее исполнил. Преступник здесь, в распоряжении трибунала. Август подходил к концу, а Сиприана еще не вызывали в зал суда на верхнем этаже тюрьмы, равно как и фрая Доминго, его соседа по камере. Однако 27 числа его ждал сюрприз. Ему нанес визит сам Алькайд, дон Гомерсиндо, в сопровождении старшего надзирателя. «Приведите себя в порядок», — сказал он. «Я зайду за вашей милостью через 15 минут». Сиприану не мог опомниться от удивления. Кто мог, кто посмел заботиться о нем в такой ситуации?